Глава 22.1. Богдан. Осознавать, что твоя любимая женщина, та, которую ты буквально боготворишь, в данный момент убивает твоего ребенка, невероятно больно. Я искал, как ненормальный, обзванивал все больницы и клиники, в некоторые заезжал сам, но отвечать мне либо отказывались, либо говорили, что такая не появлялась. Я злился, бесился и сходил с ума. Каждую прошедшую в бесполезных поисках минуту отсчитывал, почти не глядя на часы. Бессилие и апатия накрыли через пару часов, и, смирившись с неизбежным, я поехал к другу. Дверь открыла Настя и, смерив меня удивленным взглядом, пропустила в дом. «Лев дома!» — прохрипел я и, скинув пальто, прошел в гостиную. «Он в кабинете!» — растерянно протянула Настя и тут же добавила. «Сейчас позову!» «Не надо, я сам. Проводи». Лев полулежал на диванчике, изучая какие-то документы, и, стоило мне войти, вскинул взгляд поверх стильных очков. Улыбнулся, но, видимо, заметив мое состояние, нахмурился и резко сел, тут же ойкнув и скривившись. «Не ждал», — коротко бросил он и, указав рукой на кресло, строго потребовал. «Садись, рассказывай, отчего рожа такая несчастная». Лера ушла. Продолжая стоять на месте, отозвался я. «Помиритесь!» — хмыкнул друг и, облизав жадным взглядом Настю, зашедшую в кабинет с большим подносом, шумно выдохнул. «Теперь нет», — покачал я головой. «Вспомнила». «А я предупреждал», — прорычал Лев и, встав, подошел к небольшому шкафу. Раскрыл матовые створки и, достав пузатую бутылку коньяка, попросил. «Настя, унеси чай, а нам принеси лимон и закуски». «Вам нельзя алкоголь!» — нахмурившись, заворчала девушка и, встретив его строгий взгляд, фыркнула. «Настя, сделай, как я попросил, или я сделаю сам!» — терпеливо проговорил он, и Настя, прицикнув языком, молча вышла из кабинета. «Я же предупреждал!» — вздохнув, повторил Лев и, взъерошив волосы, предположил. «Может, еще не все потеряно? Она же любит и...» «Нет, это конец!» — перебил я и, закрыв лицо руками, сообщил. Она беременна была. И... аборт сделала. Все еще не веря, выдохнул я и, горько усмехнувшись, прохрипел. Даже шанса не оставила. «Не простишь?» — осторожно уточнил друг и, разведя руками, напомнил. «Так-то твой косяк намного страшнее. Не косяк даже, косячище». «Не имею права на нее обижаться», — отвел я взгляд, сухо пробормотав. «И на нее не имею прав. И на ребенка получается тоже». «Да», — потерянно протянул Лев и, помолчав, поинтересовался. «Что же делать, думаешь?» «Уеду», — пожал я плечами и, вскинув на него уверенный взгляд, добавил. «Завтра же. Чего тянуть? Филиал же в процессе открытия». «Да», — кивнул друг и, сев на диван, придвинул к себе два бокала. Налил коньяк и, протянув один из них мне, подытожил. «Поезжай. Сегодня созвонюсь, чтобы тебя встретили и разместили. Номера моих представителей у тебя есть. Документы о твоем назначении давно подписаны. Так что...» «Вот и решили», — буркнул я, и, залпом выпив обжигающую жидкость, со стуком опустил пустой стакан на стол, зло выпалив. «Завтра же еду, а сегодня наливай». В кабинет зашла Настя и, смерив нас нечитаемым взглядом, расставила на журнальном столике блюдце с лимоном и тарелку с мясной сырной нарезкой. Молча развернулась, чтобы уйти, но Лев ее остановил. «Настя, сегодня же забери все свои вещи, ты переезжаешь в мой дом». «Но как же...» — опешив, девушка перевела на меня вопросительный взгляд, но друг пояснил все сам. «Завтра Богдан уезжает, минимум на 3 месяца». «А Лера и Рита?» — робко уточнила Настя. «Они уже уехали», — сообщил я, опрокидывая в себя очередную порцию коньяка. «Но...» «Настя, все уже решено», — вмешался Лев и, посмотрев на нее из-под лобья, добавил. «Работая жильем, я тебя обеспечу. Можешь не переживать». Настя, закусив губу, кивнула и, помявшись, вышла из кабинета. «Как у вас продвигается?» — равнодушно поинтересовался я. «А никак!» — отмахнулся друг и, помолчав, сознался. «Погорячился я с планом ее охмурения». «Что так?» — удивился я и, кивнув на дверь, заговорил тише. «Мне показалось, тебя всерьез накрыло». «Не пара», — буркнул он. «Молодая? Бедная? Не думал, что тебя это может остановить», — хмыкнул я и устало вздохнул. «Я ей не пара», — пояснил Лев и, сведя брови на переносице, пояснил. «Привык я к одиночеству и независимости, а она молодая, красивая, врачом стать мечтает». «И что?» «Влюбится, а я ей жизнь испорчу», — проворчал друг. «Что-то мне подсказывает, она уже к тебе неравнодушна», — подколол я Льва. «Подлечу», — нахмурился он. «Есть пара способов отвадить. Пусть лучше ненавидят, чем...» «Ну и дурак», — по-доброму хохотнул я и, склонившись ниже, намекнул. «Может, она именно та самая?» «Та, не та!» — огрызнулся друг и, откинувшись на спинку дивана, впился в меня слегка поплывшим взглядом, пророкотав с нескрываемой издевкой. «Сам-то сколько всего успел наворотить! А ведь Лера именно та, которую ты любил и хотел, а?» «Не спорю», — насупился я. «И ты так легко откажешься?» — продолжал напирать друг. «Да», — опустив взгляд на сжимаемый в руке бокал, буркнул я и, подумав, сполошился. «Но есть кое-что. Нужна твоя помощь». «Рассказывай», — с готовностью отозвался Лев. В течение часа мы обсуждали мой план, который я вынашивал уже давно, но планировал воплотить ближе к лету. Лев, как ни странно, мое решение поддержал и обещал помочь. Пусть я разбил ее надежды, пусть не оправдал доверия, но подарить ей мечту был обязан. Даже если мы больше никогда не будем вместе. Даже если я больше не услышу от нее «люблю». Даже если мне не суждено держать на руках нашего ребенка. «Сам ей сообщишь». Едва мы обсудили все детали, поинтересовался Лев. «Пусть будет сюрпризом», — покачал я головой и, достав телефон, прошептал. «Но попрощаться хочу. Хотя бы голос ее услышать». Лев, встав, отошел с бокалом к окну, тактично оставляя меня наедине с призрачной надеждой. Но телефон Леры не отвечал, и после недолгих сомнений я набрал номер ее сестры. «Богдан, привет!» Тихо поздоровалась Рита. «Дай трубку Лере», — попросил я, тут же торопливо добавив. «На пару слов больше не задержу, пожалуйста». «Лера в больнице», — виновато отозвалась девушка и, вздохнув, поспешила успокоить. «Все нормально, но ей пару дней придется побыть под наблюдением врачей». «Ясно», — выдохнул я и, зажмурившись, прохрипел. «Надеюсь, она скоро поправится». «Богдан, она не...» — затараторила Рита, но я быстро попрощался и, отключив телефон, с рыком швырнул его о стену. «Полегчало?» — оценив кучку из обломков моего мобильника, пророкотал Лев. «Нет, наливай».